Речь профессора почти потрясла Женю. Как, оказывается, мелко и сиюминутно он мыслил, насколько глубоки встающие проблемы и насколько широки открывающиеся возможности. Он преисполнился к Гальдбриеху безграничного уважения. Вот, млин, матерый человечище. После были утрясательства разных мелких вопросов, небольшие курсы нумизматики и основ товарно-денежной политики, уроки планирования строительно-монтажных работ и прочее. К концу совещания у Жени, казалось, распухла голова от обилия всевозможной информации. Он едва успевал хотя бы конспектировать основное. Пытка кончилась, когда за окном кабинета уже повисли густые сумерки. Люди, прощаясь, расходились, оставив Женю вдвоем с Сотниковым. «Я не жду, что вы с завтрашнего утра станете суперпрофи, но у вас есть все возможности для роста, и, главное, желание, так что дерзайте, но без лишнего риска. Напоследок хочу сделать вам несколько подарков». Вот это, он взял со стола серую картонную папочку и передал жене, это досье на вашего Троекурова, любопытный тип, почитайте на досуге. «Ручка, доставьте себе, эти вещи здесь не в цене, как вы могли заметить, наиболее дорого то, что произведено здесь же, на платформе. Поэтому самая большая ценность – это мастера, люди, которые досконально знают ремесло и умеют делать вещи своими руками. И могут, обратите на это внимание, передать свое мастерство другим. От нас с вами требуется только обеспечить их необходимым инструментом и возможностью работать. И поэтому я приготовил вам кое-что еще». С этими словами Сотников вынул из-под стола футляр до боли знакомой жене формы. Открыл. «Берите, владейте». Женя слегка охренел. Он с первого взгляда узнал содержимое футляра. «Якарный бабай, это ж Гибсон. И струны виртуоза. Мать моя женщина. Да я ж такую только на картинках. Она ж стоит мне и за год не заработать. Отвыкайте мерить вещи деньгами. И самая плохая, и самая хорошая гитара весит примерно одинаково. Поэтому сразу выбирайте самые лучшие. Могу вас заверить, смотрящие отрабатывать не заставит, так что берите. Надеюсь, вы еще приедете к нам с концертом. А пока что, до свидания. Сейчас Денис проводит вас в гостиницу, а утром за вами заедет машина и отвезет на аэродром. Спасибо, Алексей Александрович. А что еще тут можно было сказать? День 13. Большую часть обратного пути Женя размышлял над тем, что узнал из досье Троекурова. Сынок весьма состоятельного и весьма криминального человека, сделавшего состояние в мутных 90-х, вырос под стать папаше, еще в ранней юности был замешан в грязных историях, с пьяными дружками изнасиловал девушку, также пьяным за рулем сбил насмерть человека, отец и его деньги каждый раз успешно отмазывали мальчика от наказания. Когда он подрос и получил диплом, по неподтвержденным данным, купил отец, поставил его во главе одной из своих фирм. Бизнес был налажен, особого участия со стороны Троекурова не требовал. Но тот, на удивление, проявил деловую хватку. Правдами и, большей частью, неправдами, стал расширять дело. С одной стороны, ловко обходил законы или подкупал законников, а с другой избегал переходить дорогу тем, кто сильнее. Его шумные гулянки давали обильную пищу желтой прессе, а те, кто пытался копнуть глубже, внезапно исчезал без малейшего следа. Обеспечив материальную базу, он двинулся в политику, в местную думу, потом в область. Собирался выставлять кандидатуру в Государственную думу. И еще настораживало. В досье говорилось о том, что Троекуров любил охоту и имел дома обширный арсенал. А перед обороной форта заявил, что не умеет стрелять. Вот такой не самый простой человек. Что от него ждать? Очевидно, что быть рядовым работником он не захочет и будет пытаться подняться выше. Если, скажем, он станет руководителем одной из служб, это ему будет достаточно, как-то слабо в это верилось. А если отдать ему руль, что будет дальше? Учитывая его прошлые заслуги, скорее всего он будет активно пользоваться каналом в личных целях, поддерживая прочие службы на уровне минимального существования. Как, собственно, действует сейчас большинство бизнесменов, любой ценой выжимая из предприятия максимальный доход. Нет, конечно, Сотников это дело просечет быстро и вмешается. Но вот Женина карьера на этом закончится. И Ольга его тоже не поймет. Значит, Троекурова ни в коем случае нельзя допустить к сколько-нибудь реальной власти. Следующий момент, как это сделать? В идеале, продемонстрировать бы людям гнилое троекуровское нутро и сослать на угольный разрез. А до тех пор, пока он не выкинет какой-нибудь фортель, придется сидеть как на пороховой бочке, постоянно ожидая от него подлянки. Может, вызвать его на разговор, он запросто прикинется дурачком, будет хлопать глазами что-то Снежана. А если просто взять и авторитарно выгнать, как объяснить все это людям? Или просто тихо прикопать в тайге, поискать для вида и объявить, что пропал без вести? Ох, тяжко. Шапка Мономаха ощутимо гнула Женину голову вниз. Нет, превентивные меры устранения конкурента, это показалось нечестным, что ли. Так что Женя решил выжидать и потихоньку присматривать за фигурантом. Подлетая, Женя видел случившееся в форте за сутки перемены. Рядом с северной стеной уже был собран новенький сруб под баню. Правда, пока еще без крыши. На донжоне теперь гордо стоял крупнокалиберный пулемет ДШК. Один из огородов в новеньких домах был уже вскопан, и черная земля контрастно выделялась на фоне окружающей зелени. От западной опушки была накатана колея, а в самой стене леса уже была заметна изрядная брешь. В форте Женю ждали с нетерпением. Бероев и Касаткин успели много о чем договориться и жаждали выдать информацию. Григорьев и Грубер требовали наждак для заточки инструмента, гвозди и скобы. Рихтеру срочно нужны были семена, Подольской, медикаменты, Циммеру, запчасти, бабе Лисе, продукты, Шеферу, инструкции. Женя, погружаясь в хозяйственные дела, успел мельком удивиться. Как, оказывается, много людей вдруг стали зависимы от него. Наскоро решив первоочередные вопросы, пошел готовиться к сеансу поставки и был пойман Ольгой. «Наконец-то я могу получить немного тебя», – промурлыкала она, прижимаясь к жене всем телом и потираясь носом о его подбородок. «Небритая колючка, ты даже представить себе не можешь, как холодно спать в одиночку под тонким одеялом. Давай, ты не будешь уезжать надолго, иначе по возвращении рискуешь обнаружить в постели натуральную снегурочку. Обещаю не оставлять тебя одну без крайней нужды. Честная пионерская. Хорошо, я тебе верю. Иди, спасай мир, а вечером я возьму с тебя компенсацию. И, возможно, не одну». Поднявшись наверх, Женя разложил перед собой заявки. Для того, чтобы заказать все требуемые, понадобилось бы не меньше 2 недель. Утешает, что сегодня ему доступна двойная норма по весу. Что самое важное, защитить людей и накормить. Ну, снаряжение для Касаткина подождет. А вот на 6 калашей по 4 запасных рожка, это нужно. И патроны. Ящик для ПКМ, 7,62 Х-54 и пара ящиков 7,62 Х-39 для автоматов. Вот уже почти 90 кил. Теперь продукты. Хорошо, мясо наладились добывать охотой. Нужны крупы, жиры, соль, сахар, мука, специи. Тот же чай, одним махом 150 кг, а куда деваться, эфиопы пока еще ничего не привезли, теперь за медикаменты, это, хотя бы весу немного берет, зато номенклатуры бесконечный список, взял, сильно не разбираясь, 35 верхних позиций, наждак, лучше, наверное, древние конструкции с ножным приводом, электричество пока в дефиците, ну и весит он, мама дорогая, заодно и рукавицы взял, нечего людям руки портить, сразу 100 пар, с запасом, весу в них немного, а гвозди пусть из строительной локалки берут, заодно проверит, не покушается ли кто на ресурс, надо помаячить, мол, хозяин бдит, интересно, а как с гвоздями обстоит дело у Сотникова, там же, говорили, железо плавить начали, и кузни свои есть, интересно, а у нас как с кузнецами, может, хоть один найдется, да, надо сказать коменданту. Пусть люди всякий железный мусор собирают, потом его хоть на те же гвозди можно будет перерабатывать. А вообще надо тему специальности с Григорьева на Шефера перекинуть. Ему как раз положено этим ведать. Надо же, какая-никакая управленческая структура образуется. Пора, наверное, ежедневные совещания, планерки вводить. Ладно, с этим после. Осталось 10 позиций и 100 кг. Там у Циммера что-то было. Где его список? Ага, вот он. Всего 7 позиций для Фиата и он забегает. Сегодня Касаткинские, Женя видел, вовсю уже на Виллисе патрулируют. А еще возьмем резину для раскуроченного квадрика и высоковольтные провода. Прочие пока что можно и на скрутках соединить. Остальное – бензином. Что не отдастся эфиопам, то уйдет себе. Все, пора звать мужиков разбирать посылочку и идти решать вопросы с очередными эфиопскими вождями. Опять приехали. День 27. До свидания, Ашинафи. Ворота форта закрылись за машиной, а Женя устало опустился на скамейку. С момента возвращения из замка Россия он буквально потерял счет времени. Утро начиналось с оставшей уже привычной зарядки, потом утренняя планерка, постановка задач на день и сбор заявок на поставку, потом полчаса упражнений с пистолетом, дальше обход владений, подготовка к сеансу поставки и сам заказ. После обеда обычно приезжали эфиопы. Вообще-то, они приезжали и в другое время, но после обеда их обычно было особенно много. Приезжали торговать, договариваться, просить, иногда даже жаловаться, обычно на соседей. Женина репутация у местных племен стала буквально железобетонной. Белый человек, который убил страшного Джамала, который победил племя Досанеч, назначил нового вождя племени Хамир, который жестко наказывает врагов и щедро одаривает союзников. В конце концов, у него есть большой каменный дом, много оружия, машин, патронов, бензина и еще всяких других полезных вещей. И это можно выменить на продукты или отработать. И знать точно, что сделка будет честной. Порой Женя с ужасом думал о том, что будет делать, если эфиопы захотят на него повесить межплеменной арбитраж. После эфиопов обычно наступало время связи с Сотниковым, потом вечерний разбор полетов, а в перерывах между всем перечисленным, миллион мелких дел, проходящих под категорией прочее. И лишь поздним вечером, добравшись до своей комнаты, Женя мог позволить себе расслабиться. И, надо сказать, в этом ему в немалой степени и весьма активно помогала Ольга. В последнее время видеть ее, говорить с ней или хотя бы просто прикоснуться к ее руке стало для Жени насущной потребностью. Он боялся произнести вслух то самое заветное слово, но иначе объяснить то, что между ними происходило, уже не мог. И вечерами, когда они оставались наедине, бывал по-настоящему счастлив. В этот раз Ашинафи приезжал не торговать, вернее, не только торговать. Во-первых, он привез очередного потеряшку, вернее, очередную. Зато какую? Хрупкая беловолосая девушка с огромным лохматым псом. Вроде бы, кавказская овчарка. В области знания собачьих пород у Жени был большой пробел. И с полной уверенностью он смог бы отличить лишь дога от таксы. Девушку звали Лена, собаку – Зигфрид. Парочку тут же увели снимать стресс по уже отработанной схеме и вводить в курс дела. А вот во-вторых, была информация. Сравнительно недалеко от форта нашлось еще две плиты терминалов. Одна, как и предполагал Женя, на юге, примерно в сотне километров от форта. Но там проблемы. Рядом поселилось племя Мурси, известное своими кровожадными привычками. Поклоняющиеся смерти люди увидели в жутких багровых сполохах и голосах, отпугивающих посторонних, место жительства своих богов и всерьез его охраняли. А вот вторая плита была на северо-востоке, километрах в 15 от бывшего поселка племени Досанеч. По словам Ашинафи, она появилась недавно, лишь несколько дней назад. Раньше в этом месте был только лес, а потом в один момент оказалось огромное поле с черной плитой на вершине невысокого холма. Если с южной плитой можно было повременить, она под неплохой охраной, то вот другую требовалось срочно занимать и, наверное, даже активировать. Благо, один шар-индикатор у Жени еще оставался. Надо сообщить о находках Сотникову и собрать совещание своих спецов, да и стоит как следует подумать обо всем самому. Но это после. А сейчас облагодетельствованный за столь ценные вести Ашинафи уехал на восстановленном циммером фиате с бензином и патронами. Дружба дружбой, но за каждое дружественное действие эфиопов нужно платить. И если сегодня не отдать договоренного за привезенного человека, то завтра могут и вовсе никого не привезти. Вообще за эти две недели сделано много. Даже можно сказать, очень много. Продовольственная проблема разрешена полностью. Через день то от одного племени, то от другого приносит или привозит зерно, мясо, птицу. К осени Рихтер обещает свои овощи. Григорьев теперь ходит охотиться больше для собственного удовольствия, чем для пропитания. Причем, догадка Гальдбриха о полиэтилене полностью подтвердилась. В тот день, когда Женя вернулся в форт, приезжал Уэрку, новоявленный вождь остатков племени Хамир, клялся в верности, а после всех ритуалов спросил, нельзя ли получить еще той пленки, в которую было завернуто тело Джамала. Поднаторевший за последнее время в торгах Женя быстро оценил интерес потенциального торгового партнера и уже через 5 минут договорился о весьма выгодном обмене. Прочие племена вскоре тоже узнали о ценном материале. Почуяв спрос, Женя притащил каналом сразу целый рулон, и теперь отматывал по мере надобности. По обе стороны от форта теперь стояли бани. Решили сделать две, женскую и мужскую. Слободка перед воротами приросла еще на 4 дома. Уже самостоятельно срубленных, и хотя население форта теперь лишь немного не дотягивало до сотни, проблемы с жильем не возникало. На 3/4 была закончена просека, часть леса пошло на новые дома, а часть Грубер сложил на просушку. Коломийцев закончил промеры фарватера щитовой, и начались работы по строительству перевалки. Правда, просеку пришлось тянуть на 10 километров дальше, чем планировалось. Верховья реки для судоходства однозначно не годились. Выше могла бы зайти разве что плоскодонная баржа. Возможно, понтон Густав мог бы попытаться. Но ведь не дело, если никто кроме него не сможет добраться до пристани. Кстати, при строительстве просеки была пара ценных находок. Обе были сделаны совершенно случайно. На 12-м километре просеки один из рабочих отошел в сторону по естественной надобности. И, обозревая окрестности во время процесса, заметил среди елок невысокую крышу. Оказалось, землянка. Вернее, наполовину заглубленный небольшой сруб. А в нем, буквально клад. 4 пулемета ДПМ, 2 пулемета Максима, 2 десятка мосинских винтовок, десяток СВТ-40, пистолеты ТТ, изрядный запас патронов и, как вишенка на торт, 50 мм ротный миномет «Шамарина» с небольшим запасом мин. Когда все это богатство свезли в форт, Касаткин только что не прыгал от радости. Ну все, теперь пусть хоть все негры разом приходят, здесь все и лягут. Хоронить замаемся. Жене же эта находка развязала руки. Он остановил заказ оружия и боеприпасов и переключился целиком на производственно-хозяйственную тематику. Он получил все лекарства по списку Зингер и все запчасти по списку Циммера. Собственно, он потому и отдал Фиат со спокойным сердцем. Это была худшая машина из автопарка. Карл Рихтер теперь гордо разъезжал на новеньком мини-тракторе. Все потеряшки и вызволенные из рабства люди были обеспечены необходимыми в быту вещами, от одежды и обуви до зубных щеток. У Грубера появился полный набор самого разнообразного инструмента, от риесмуса до токарного станка. Циммер тоже не испытывал недостатка во всевозможных ключах и съемниках. Женя даже притащил ему компактный сварочник. Второй находкой был небольшой пароходик, речной колесный буксир. Нашли его в верховьях Щитовой через несколько дней после начала строительства перевалки. Как выяснилось, он плотно сидел на мели. Выглядело так, будто наблюдатели его как раз на эту мель скинули. Но Коломейцев заявил, что по осени, как пойдут дожди, воды в реке прибудет, и буксир спокойно сойдет с мели своим ходом. Пока что на новое судно готовили команду, завозили уголь и проверяли механизмы. Курт Шрайбер блестяще справлялся со своими обязанностями. Жизнь форта налаживалась не по дням, а по часам. Все были при деле, работа кипела на всех фронтах. Жене оставалось лишь общее руководство, работа с каналом и внешняя политика, общение с дружественными эфиопами, а враждебных поблизости не осталось вовсе. После возвращения жени из замка «Россия» в окрестностях форта появлялось несколько отрядов, но после пары-тройки очередей из дышака благоразумно исчезали. Одна группа попыталась напасть на бригаду лесорубов, но Касаткин и его ребята доказали, что не зря едят свой хлеб, и оружейка в форте пополнилась еще несколькими стволами. Несколько раз видели изгнанного тыкле, но всегда издалека. В караулке, в которой три бравых преферансиста попали на платформу, теперь размещался стационарный пост. Окна в здании превратили в бойницы, ближний лес нашпиговали сигналками, получился полноценный КПП. Первую локалку решили не трогать и со временем сделать там небольшое поселение. Предстояло ведь еще бить просеку к медному месторождению, и само собой напрашивалось устроить там базу. С эфиопами тоже все утряслось. Теперь под Жениной рукой числилось полтора десятка племен. Насколько можно было судить, все они были довольны таким положением. Регулярно приезжали торговать, покупали уже не патроны, бензин, ту же полиэтиленовую пленку. Что было особо важно, одно из племен предпочло привести в форт своих пленников в обмен на установленный выкуп и поклясться жене в верности. Учитывая такое количество присоединившихся и жаждущих торговли кланов, было решено организовать рынок, только место для него еще пока не выбрали. По мере присоединения племен, планшет канала несколько раз тренькнул, как выражался Сотников. В один раз наблюдатели дали оружие, еще два пулемета дышака, в другой – разрешение назначить дублирующего оператора канала. Женя, конечно, тут же написал имя Шефера, но самое ценное – это появление неподалеку от форта нефтеперерабатывающего заводика, точно такого же, как в замке «Россия». Сейчас там ковырялись присланные Сотниковым специалисты и пара человек, отданных к ним в науку. Обещали через 2-3 дня выдать первую партию солярки. Еще жене не давала покоя ситуация с Троекуровым. Он внешне никак себя не проявлял, работал наравне с другими, хоть и без особого энтузиазма. Друзей не заводил, а женщины, к кроме Снежаны, которая, хрен знает почему, втюрилась в него по уши, сами его избегали, несмотря на брутальную внешность. Он попытался подкатывать к некоторым, но был недвусмысленно послан. Особенно жестко послала его Даша Мокрецова. Что удивительно, его теперь избегала и правозащитница. Видимо, после той эфиопской оплеухи что-то в ее мозгах встало на место. Она пусть и не числилась в передовиках, но старательно исполняла порученные ей дела и не заикалась больше о правах негров. Хотя роскошный фингал давно уже сошел, она время от времени машинально ощупывала то место, где он когда-то был. Вечером Женя еще немного потренировался с пистолетом. Несколько дней назад с его руки сняли повязки и, хотя рука еще болела и плоховато двигалась, было хорошо уже то, что не приходилось носить ее на перевязи, и можно было без посторонней помощи справляться с элементарными бытовыми ситуациями, хотя бы самостоятельно натянуть штаны. Да и пистолет теперь можно было держать обеими руками. Во время очередного занятия Григорьев подошел, посмотрел, кое-что поправил, одобрительно хлопнул по здоровому плечу. «Молодец, растешь, спасибо. А что тут благодарить? Сам все сделал, себе и спасибо говори. Я не комплименты кидаю, а говорю тебе все как есть. Еще прицельную стрельбу подтянешь, можно будет считать, что первый курс обучения окончен». Неделю назад Григорьев повел Женю на специально оборудованное стрельбище, на котором Касаткин гонял своих орлов. Повесил мишень на нужном рубеже, объяснил, как прицеливаться, отстрелял обойму для демонстрации. В первый день Женя позорно садил пулю за пулей в молоко. Но вот сегодня он уже вполне уверенно попадал с 15 метров. Пробовал стрелять и навскидку, но точный выстрел мог сделать лишь максимум метров с 5, а дальше 10 уже начиналась лотерея. Григорьев же требовал гарантированно попадать с 25 метров прицельно из 10-15 навскидку. Женя закончил занятие и убрал люгер в кобуру. «Иваныч, есть по Троекурову какие-нибудь новости?» «Нет, все по-прежнему. Скоро придет с работ, попробую еще разок с ним потолковать». «Себе на уме он. Снаружи все ровно, все хорошо, а что внутри, не показывает. Один только раз он чуть раскрылся, когда Дашка Мокрецова его приложила. Она девка фигурой ладная, да и лицом удалась, вот он к ней клинья подбивать начал, а у нее с Шуриком амуры. Глядишь, к осени до свадьбы дойдет». Троекуров и ляпнул ей что-то про Шурика, мол, кто он такой, да на кой он ей нужен, да он, Троекуров, во сто крат лучше. Говорили, что еще и прихватил ее за нежное место, но тут наверняка не знаю, врать не стану. Но только приложила Дашка его по морде со всего маху, а рука у ней тяжелая оказалась, спортсменка, все ж, даром, что сама невелика. У Троекурова потом 2 дня пятерня на щеке светилась. Вот тут он и взбеленился, схватил было Дашку за грудки, но тут Ольга твоя рядом случилась, да еще с Хаудахом, уперла стволы ему в мотню. «Вали, — говорит, — отсюда, пока фальцетом не запел». Тот поостыл, да и смылся с глаз. С Дашкой и Ольгой теперь встречаться избегает, но издали поглядывает нехорошо. Как-то тревожно мне нынче. Не из тех Троекуров, кто обиды прощает, но интуицию, ее к делу не пришьешь. Блондинка твоя за ним как собачонка бегает, только он ее близко не подпускает, так, пользует в койке время от времени. «Ладно, Иваныч, поговоришь с ним нынче, завтра с утра еще перетрем тему». Вечером, закончив все дела, Женя поднялся в свою комнату, привычно уже расстегнул ремень, снял кобуру, положил ее на тумбочку. Да, теперь у него была настоящая тумбочка и низенький топчан. Грубер постарался. Он нашел себе 3 помощников и с удовольствием занимался любимым делом. Все хотел закончить с ширпотребом и заняться действительно красивыми вещами. Но для этого требовалось хотя бы просушить дерево, то есть творчество откладывалось по крайней мере на пару месяцев, а уж эксклюзив, так и вовсе на пару лет. Распоясавшись, Женя присел на топчан, стянул с уставших за день ног ботинки. Ольга, уже успевшая устроиться на постели, протянула руку, игриво царапнула ноготками между лопаток. Вечер обещал быть бурным и весьма, весьма приятным. Тут на лестнице послышался топот и без стука и извинений. Ольга едва успела обмотаться одеялом, ворвался Григорьев. «Командир, оружейку ограбили». «Вот, млин, начался бурный вечер. Только вот приятностей теперь уже не ожидается. Что пропало? Выясняем. Шар на месте? Сейчас Петрович прискачет, доложит». Тут сержант сообразил пикантность ситуации, выходя, добавил за спину: «Ты спускайся в штаб, я там подожду». Женя обернулся к Ольге, виновато пожал плечами и принялся вновь одеваться. Штаб устроили на третьем этаже донжона. Большую комнату разгородили на две неравные части. В меньшей обосновался радиоузел, а в большей Грубер поставил стол и полдюжины табуретов. Там и происходили теперь все маломальски важные совещания. Женя, Григорьев и Шрайбер уже сидели за столом, когда примчался Касаткин, на ходу утирая с лба холодный пот, доложился. Не хватает одного стена, двух ТТ, сайги и двух боекомплектов к каждому стволу. А шар, изъятый у Джамала шар-индикатор, за неимением другого надежного места, хранили в оружейке. Женя попробовал однажды занести индикатор в операторскую. Через полсекунды вылетел обратно, едва не посидевши. Несовместимыми предметами оказались работающий терминал и шарик. Помимо ворот и операторской, в форте запиралась только оружейная комната. Ключа от нее было два. Один у Касаткина, другой у начальника караула, переходящий по смене. Собственно, по причине нехватки людей, начкар собственной персоной истерег злополучную оружейку. Тоже стырили. Капитан страдальчески скривился, как от зубной боли. «Курт, кто отсутствует?» «Выясняем, кто последний выходил из ворот. Там ведь тоже пост стоит. Блондинка, млин, вот что за дебильная баба. А Троекуров? Не видели. Но часом раньше выезжал газон, пошел за рабочими на просеку. В кабине никого кроме водителя не было, кузов не проверяли. Все, можно дальше не выяснять. Пока эта сучка перед начкаром сиськами трясла, зашел Троекуров и вырубил мужика. Потом спокойно забрал все, что нужно, и ушел. В общем, примерно так оно и было. Касаткин выглядел ужасно. Как ни крути, это его косяк. Стоящий на посту боец отвлекся на девку и забыл о своих обязанностях. Можно было не сомневаться, что нарушителя воинской дисциплины перспективы ожидают самые мрачные. Но это все потом, а сейчас капитан бил копытом, стремясь догнать и покарать. «Погоди, Петрович, давай сперва подумаем». Женя обеими руками облокотился на стол. «Инфа о площадках пришла мне от Ашинафи сегодня вечером. О Южной мы подозревали и раньше, а вот Северо-Восточная появилась не больше недели назад. Были сведения, что Троекуров мог контактировать с Тыкле. Эфиопы видели неподалеку от бригады лесорубов, в которой был и наш бизнесмен. Считаю, что именно Толстяк передал Троекурову сведения о площадках и о назначении шара». Сидящие за столом молча согласились. «Поехали дальше. Вы все читали троекуровское досье. Можно сказать почти наверняка. Он попытается активировать одну из площадок с целью стать местечковым королем. Инициирует терминал на себя, и потом сможет ставить условия. У него приличная фора. Наверняка есть проводник, а, возможно, и транспорт. Думаю, он давно составил план похищения шара, но что-то его подстегнуло. Что именно, сейчас неважно. Самое плохое, что мы не знаем, куда он двинется, значит придется разделять силы и посылать два отряда, к каждому из порталов, и при этом еще и оставить силы для обороны форта. Петрович, что скажешь? У меня 8 человек вместе со мной. Двоих оставить здесь, по трое в каждую команду. Усилить каждую двумя-тремя добровольцами. Еще десяток поставить под ружье в форте, пока не вернутся экспедиции. Есть еще один момент. Южную площадку охраняет племя Мурси. Это те, где девки с тарелками в губах, уточнил Григорьев. Они самые. Тогда гадко. Они вечно под кайфом, чувствительность к боли почти отсутствует, только мочить на глушняк. Договориться практически невозможно. Разве что. Что? Разве что стать одним из них. Или их богом, задумчиво изрек Курт Шрайбер. Женю аж холодный пот прошиб, когда он представил себе последствия. Приходит Троекуров, устраивает представление, на месте плиты ставит форт, и получает 2 дюжины преданных рабов, а потом с их помощью начинает прибирать к рукам окрестности, и хрен его оттуда сковырнешь без большой крови. Давайте срочно собирать отряд, не меньше 8 человек, а лучше, 12. 6 твоих, капитан, бойцов и столько же ополченцев. На 2 машинах, с хорошим вооружением, и еще группу, на всякий случай, на северо-восток. Я договорюсь с Ашинафи, он даст проводников. Петрович, Курт, поднимайте людей. Иваныч, ты ведь подготовил девочку-радистку, даже 2, отлично. Организовывай дежурство в радиорубке. Пусть они связываются с замком Россия, докладывают обо всех наших делах, ну и держат группы в курсе. Напрямую общаться, дальности рации не хватит. Как с Мурси и Троекуровым разберетесь, сообщите Сотникову. Пусть вертолетом отправляет кандидата на коменданта форта, и удерживайте территорию до его прибытия. Это место нужно срочно столбить за собой. Курт, на время моего отсутствия ты здесь становишься главным начальником. Доступ к терминалу у тебя есть. Теперь вот что. Кто пойдет ко второй платформе? Клаус Лори пойдет, с ним еще один из новеньких. Неплохой парень, но не обстрелянный. А еще двое. Касаткин замялся. Из маломальски опытных людей практически никого не осталось. Тогда пойду я. Все равно мне еще со Шинафи разговаривать. Кто еще? Я пойду. С верхнего этажа сбежала Ольга, уже одетая в лесное, хоть сейчас на выход. Со стрельбой у меня все в порядке, в бою была, физика на уровне. Все равно лучше меня не найдете. Кстати сказать, в плане стрельбы Ольга весьма продвинулась. И хотя еще уступала в меткости Григорьеву и бабе Лисе, но всех остальных значительно превосходила. Кроме того, ей нравился сам процесс. Спокойно, не торопясь, прицелиться, учесть все нюансы и влепить пулю точно в яблочко. Одну из винтовок СВТ с оптикой Касаткин закрепил непосредственно за ней. Так что с возражениями уже не получилось плохо. Ладно, хватит припираться, время дорого. Собираемся и вперед. Через несколько минут в форте уже никто не спал. Новость одних повергла в растерянность, других заставило крепче сжать кулаки. Добровольцев было больше, чем необходимо. Касаткин честно отбирал лучших. Многие обижались, что их не брали. Особенно громко ворчал Селиверстов. Но, помимо стрельбы, предстоял еще серьезный марш-бросок по лесу, и это предъявляло кандидатам дополнительные требования. Для рейда выбрали Виллис, установив на пулеметный кронштейн ПКМ и Додж, как наиболее грузоподъемный. Загрузили провиант на 3 дня. Запас бензина, двойной БК. Рации были теперь в каждой машине в обязательном порядке. Женя со своей группой взял Кюбельваген. Он давно ему понравился, маленький, легкий, проходимый. Рука не позволяла пока что нормально рулить. За баранку уселся один из молодых потеряшек, Вовка Ветров. Веселый парень 25 лет. В старом мире перепробовал массу занятий, но нигде не задерживался дольше полугода. А вот здесь... Кажется, его зацепило. И за интерес, и за душу. Прелести Кати Подольской явно нарушали душевное равновесие Ветрова. Женя уселся рядом с водителем, поставив между ног сайгу. Ольга с карабином и Клаус с пулеметом устроились сзади, и колонна двинулась в ночь. День 28. Несмотря на ускоренные сборы, в поселок племени Сидома добрались за полночь. А Шинафи сначала отнекивался, но Женя достал из машины и вручил тому турецкий автоматический дробовик из джамаловских трофеев. После этого все решилось быстро. 2 человека были оперативно разбужены, проинструктированы вождем и рассажены по машинам. Сразу же колонна под началом Касаткина двинулась на юг. Женя попрощался с союзником, сел в машину и Кюбельваген отправился на север. Ветров оказался неплохим водителем. Он бодро крутил баранку и, несмотря на ночи выбоины на грунтовке, шустро гнал машинку вперед. Примерно через час езды пришло время остановиться. Кюбельваген загнали в лес, замаскировали, навьючились оружием и снаряжением и двинулись на северо-восток. Идти по ночному лесу было не слишком приятно. Ветки цепляли за одежду и поклажу, под ногами регулярно оказывались то корни, то какие-то ямы. Периодически появляющаяся луна не добавляла видимости. Фонари не включали, это, по сути, означало сделать из себя мишень. Проводник же шел легко и свободно, как днем. Поминутно спотыкающегося и матерящегося про себя Женю утешала лишь мысль о том, что Троекурову идти нисколько не легче, не говоря уж о тыкле. Когда Женина группа вышла на опушку леса, уже начало светать. Проводник показал пальцем настоящий впереди холм и сел на землю, показывая, что будет ждать здесь. «Клаус, что будем делать? Сначала посмотрим». Пока здесь кроме нас никого не видно. Видимо, обогнали Троекурова. Надо найти пару хороших мест для укрытия, засесть и ждать. У нас выходит пулеметный расчет. Я с Ветровым и ты с Ольгой как снайперская пара. Вполне нормально. Надо немного разойтись, чтобы был больший обзор и большая зона обстрела. Что делать с Троекуровым, если придет? Валить его. Он по любым законам преступник. Во-первых, вор, а во-вторых... предатель. Если за кражу его еще можно было бы на угольные копии отправить, то за предательство во все времена одна мера пресечения, высшая. Тогда давай расходиться. Мы метров на 300 влево уйдем, вы примерно так же вправо. Он, если появится, то не один. Скорее всего, договорился с остатками банды Джамала. Ну или, хотя бы, с 2-3 отморозками. Давайте так, как только они от леса отойдут прилично, хотя бы метров на 200, вы отрезаете их от платформы, валите первых. Остальные, по идее, должны начать отползать в лес. Вот мы к ним с тыла зайдем и от леса встретим. Это если они между нами выйдут. А если откуда-нибудь еще, все же, думаю, они в этом секторе проявятся. Ну, тогда давайте вот как. У нас две задачи, перехватить шар и прикончить Троекурова. Причем первая задача намного важнее. Мужчины, а что если женщину послушать? Когда платформу, где Форт Сибирь встал, активировали, нужно было на 200 метров отойти, чтобы началось действие. А какая вспышка была? Чуть не 5 минут зайчики в глазах плясали. Идентификация канала поставки произошла уже позже, когда мы форт осматривали. Может, проще в 200 метрах от плиты засесть? Дождемся, когда они плиту активируют. А после вспышки, пока они глаза продирать будут, всех и положить. Так вот они какие, женские хитрости. Женя искренне восхитился. Ну что, Клаус, принимается. Пошли, Айгин, так и сделаем. Группа залегла попарно по разные стороны от плиты. Лори с Ветровым, с юга, Женя с Ольгой, с севера. Распределили зоны наблюдения и стали ждать. Ветров, тащивший с собой рацию, связался с фортом, передал информацию. Вторая группа до места еще не дошла. Помимо того, что им было дальше добираться, еще и приходилось быть все время на стороже, а это сильно снижало скорость передвижения. Да и вообще, кто знает, какие сюрпризы наставили по лесу эти мурси. Утро было великолепным, рассвет живописнейшим. Женя искренне жалел, что не может позволить себе просто любоваться зрелищем. Солнце еще не взошло, и только облака на востоке были расцвечены всеми оттенками красного, от нежно-розового до густого пурпура. День обещал быть чудесным. В такую погоду хорошо не врагов высматривать, а устраивать пикники на речке с любимой или просто симпатичной женщиной, удочкой и мангалом. Солнце начинало пригревать, и в анораке становилось жарко. И снять бы, но вокруг тучами вьются всевозможные летучие кровососы. Женя опасался применять репеллент, вдруг какой негр чувствительный попадется, и просто обложился полынью, но она спасала не полностью. «Оля, скажи честно, для чего ты напросилась в рейд? Ты же, насколько я заметил, вовсе не кровожадная, и к домашнему уюту тяготеешь больше, чем к военной романтике. А ты так и не понял?» Ольга отложила бинокль и обернулась. «Да чего же вы все мужчины глупенькие? Да я ж, когда тебя ранила, чуть на месте не померла. Ты свою сайгу потом смотрел, вся раскурочена, и как раз напротив груди. А броник ты видел? Тебе повезло, что пуля вскользь прошла. Это просто чудо, что прилетело только в руку. Чуть выше, чуть ниже, и торжественно открыли бы первое сибирское кладбище. Так что фиг я тебя куда-нибудь одного отпущу. Что с тобой случится, я ведь не переживу, а так хоть пригляжу за тобой, все спокойнее будет». И тихонько добавила: «Люблю я тебя. Так люблю, что ты и представить себе не можешь». Ольга хотела добавить что-то еще, но тут ожила рация. «Вижу Троекурова. Появился с северо-запада. С ним еще три негра». Это доложился Ветров. И тут же уточнил Лори: «Один из них, Тыкли. Больше с ними никого, идут к плите». «Понял, действуем по плану», — откликнулся Женя. «Вот так Троекуров и узнал про шар и про терминал», — сказал он Ольге. «Тыкли сперва был с Джамалом, знал все подробности. А потом, видимо, как-то законтачил с Троекуровым, рассказал ему о возможностях шара, и они договорились о совместных действиях. А вот сам Джамал откуда узнал? Видимо, уже где-то какой-то форт был поставлен, и он принимал участие в этом процессе. А это значит, что он не простой главарь бандитов». «Ошибался я, и Гальдбрих с Сотниковым ошибались. Скорее всего, он был заслан сюда из Аддис-Абебы». Прошло четверть часа. «Троекуров и Тыкли подходят к платформе», — доложил Клаус. «Понял». И тут же Ольга: «С северо-востока группа вооруженных людей. 8 человек, все эфиопы. Нет, 10 человек. Идут к плите. Всем ждать, наблюдать. Вот, млин, ситуация. Сюда бы пулемет, но Клаусу дергаться нельзя. Шару Троекурова. Ветров четверых один не положит. Кончить тех четверых и потом активировать самим? Хрен знает, как пойдет дело. Может, как раз, важно будет в форте за стенами отсидеться. Секунды могут все решить». Тут, видимо, Троекуров и группа эфиопов заметили друг друга, потому что резко ускорились. Ишь, побежали. «Ольга, видишь пулеметчика? Как останется до него метров 400, вышибай. Потом главаря, он вон тот, в середине, с пистолетом на поясе. Дальше смотри снайперов. Тебя заметят через 2-3 выстрела, поэтому сразу меняй позицию. Как полыхнет, хватай ноги в руки и в форт. Поняла, в рацию. Клаус, Вова, сейчас Троекуров закончит активацию и оттянется на вас. Как он выбежит с плиты, дайте знать и сами закройте глаза. После вспышки без лишних разговоров валите там всех, и бегом в форт. Есть, Евахл. Эфиопы приближались, бежали ровно, плотной цепью. Никто не отставал и не вырывался вперед. Зрелище было жутковатое, жене стало не по себе. Бах, раздалось слева. Эфиоп с пулеметом ничком упал в траву. Бах, командир группы тоже лег. Ольга змейкой отползла в сторону метров на 10. Эфиопы притормозили, рассыпались. Двое из них встали на колено и принялись обшаривать пространство через прицелы винтовок. Остальные взяли на изготовку автоматы и двинулись короткими перебежками, прикрывая друг друга. Ольга, 200 метров, это примерно 20 секунд бега. После сигнала Клауса считай до 18, делай выстрел и жмурься. Ясно. Из рации раздалось. Троекуров ушел с плиты. Женя начал считать. 5, 10, эфиопы уже совсем рядом. 15, 16. Теперь он может включиться. 17, 18. Ближний на мушке. Бах, это Ольга. Женя дотянул спуск. Бах. Прежде, чем зажмуриться, он увидел, как упали два автоматчика. Яркий свет был виден даже сквозь плотно закрытые веки. Едва вспышка погасла, Женя открыл глаза. Ближние автоматчики стояли полностью ослепленные и дезориентированные. Выстрел. Один упал. Еще. Промазал, млин. Но эфиоп рухнул, Ольга помогла. Где-то за спиной коротко простучал пулемет, ему откликнулся АКМ, потом войнушка пошла по полной. Выстрел, еще, еще. Есть контакт, у эфиопов осталось только два стрелка. Кстати, почему они молчат? Командир, ворота от тебя слева. Понял. Женя поднялся и, пригибаясь, метнулся налево. Где Ольга? Ага, вот. Он упал, сразу же перекатился. Бежим, скорей. Погоди, ложись рядом. Всего двое осталось, сейчас я их сминусую. Вот один, бах, еще один остался. Женя поднял бинокль. Погоди, что-то с ним не так, стоит, головой крутит, винтовку бросил, руки задрал. Мужики, крикнул он, у нас все, пошли трофеи собирать. Трофеи были богатые. Из оружия, 7 немецких автоматов МП-44 Стурмгевехр, 2 винтовки Маусер 98К с оптикой, пулемет МГ-34 и такой же, как у Жени, Люгер П-08, у каждого были гранаты, по 2 немецких колотушки Стейлхант Гранати 16, ну и всякая мелочевка, ножи, фляги, фонари, бинокли, ПНВ, пищевые рационы НАТО. У командира в поясной сумке лежал знакомый уже шар-индикатор. Женя холодно, даже сам удивился, контролил эфиопов. Он хорошо помнил недостреленного некогда Джамала, если бы не Федька. Когда группа дошла до последнего оставшегося в живых снайпера, стало понятно, почему он не стрелял. В момент вспышки он смотрел в оптический прицел и мощный световой поток, сфокусированный линзами, буквально выжег ему сетчатку глаза. Пока они, нагруженные трофеями, двигались к форту, Женя о многом успел подумать. Группа эфиопов была отменно снаряжена и подготовлена, хорошо владела тактикой боя. У них явно присутствовало, как же это называется грамотно, а, вот, вспомнил. Боевая слаженность. Если бы не внезапность и не вспышка при появлении форта, пришлось бы тяжко. Но раз о вспышке они не знали, то это был для них первый форт. Возможно, знал командир, но не успел отдать приказ. Все эфиопы были в одинаковом камуфляже, что наводило на мысль о том, что это отряд регулярной эфиопской армии. Видимо, в ближайшее время стоит ожидать официального визита оттуда. Во время Жениной поездки в замок Россия, Сотников мимолетно упомянул о том, что эфиопы нашли и вытаскали предназначенную немцам оружейную локалку. Интересно выходит, беспредельничала на Волге и Шприе банда Джамала, а оружие оказалось в Аддис-Абебе. Видимо, и в самом деле Джамал был засланным казачком. С одной стороны организовал негритянскую вольницу, с другой – сдавал награбленное в столицу. Получается, разгул зусульских шаек происходил с ведома и по поручению эфиопской селективки. Будет о чем поговорить с эфиопами, когда те придут. Когда группа добралась к воротам форта, оказалось, что они открыты. Что за хрень, никого ведь нет. Вовка, проверь Троекурова и остальных, заодно трофеи соберешь. Ольга, карауль эфиопа. Клаус, за мной. Ветров метнулся за угол форта. Скинув притащенное железо, Женя вбежал в ворота. Клаус, заменив пулемет на трофейный штурмгивер, ломанулся следом. Этот форт сильно отличался от форта Сибирь. Он был восьмиугольным, точно ориентированным по сторонам света, с небольшими круглыми башенками по углам. Ворота выходили на западную сторону. Высокие 12-метровые стены были толщиной в несколько метров, внутри наверняка были жилые комнаты и службы. В центре двора возвышалась круглая ступенчатая башня, соединенная высокой галереей с восточной стеной. Со двора во всех стенах, кроме западной и восточной, были двери, ведущие, видимо, вскрытые внутри стен помещения. Около одной из башен пристроился традиционный колодец. В самой башне тоже была дверь, и она была приоткрыта. Женя, доставая пистолет, кинулся в башню, Клаус следом. Он поднимался быстро, стараясь при этом не шуметь, ступать по возможности мягко. Сколько времени нужно, чтобы прочесть бумаги и приготовить лист с отпечатками пальцев? Сколько времени у них еще осталось? Внезапно сверху раздался знакомый до отвращения женский голос. «Стоять, подонок!» От неожиданности Женя сам остановился, глянул вверх, но никого не увидел. Двинулся дальше, уже медленнее и осторожнее. Наверху что-то пробубнил мужской голос, потом снова женский. «Ты мне что обещал? И так меня отблагодарил, отдал неграм на потрахать и бросил? Сдохни, ублюдок!» Сверху раздалась автоматная очередь. Потом одновременно прозвучали пронзительный женский виск и звук удара железа о камень. Потом последовали удар, еще один виск и звук падения тела. До цели оставалось меньше двух пролетов. Женя пробежал их на одном дыхании, Клаус не отставал. Сжимая рукоять люгера, Женя выскочил на верхний этаж. Там стоял Троекуров, безуспешно пытающийся оттиснуть на листе бумаги отпечатки пальцев. На его беду, в новеньком форте нечем было испачкать руки. Не было ни уголька в камине, ни даже пыли, нечем было и написать свое имя. Рядом с ним на полу валялся бронежилет с двумя вмятинами на груди. Судя по тому, как морщился бизнесмен, держась за грудь, как минимум одно ребро было сломано. В углу, скорчившись на полу, взахлеб рыдала Снежана, неподалеку от нее валялся Стэн. На скуле у нее лиловело. Похоже, у Гретты Хейфиц будет, с кем на пару почесывать глаз. Увидев Женю, Троекуров оставил свое занятие и выпрямился. «Что, пришел дострелить?» — хрипло спросил он. «Ага», — согласился Женя, — «дострелить». «Хорош, набегался. Почитал я о твоих делишках. Тебя, как бешеного пса, по-хорошему, давно грохнуть пора. За тобой столько висит, что на 10 лет строгого расстрела потянет. Так что не задерживай, вали вниз. Не хочу потом тут за тобой дерьмо убирать. Давай, мажорчик, а вот хрен тебе». Глаза Троекурова сверкнули бешеной ненавистью. Он отбросил в сторону бумаги и рванул застежку кобуры. Но Женя не собирался давать ему шанс. Он лишь чуть приподнял ствол люгера и нажал на спуск. В небольшой комнате выстрел резко хлестнул по ушам. Словно эхо, за окном грохнул одиночный выстрел из автомата. Ветров отконтролировал тыкли. В углу, увидев кровь, затихла, упавший в обморок, блондинка. Что ж, хоть какая-то вышла польза от этого козла. Женя спрятал пистолет в кобуру и обернулся к швейцарцу. «Давай, Клаус, уберем отсюда мусор». 2 часа спустя, все собрались на верхней площадке центральной башни. Красота-то какая! Женя подставил лицо свежему ветру. Все необходимые работы были сделаны. Тела эфиопов были утащены к лесу, проводник отпущен обратно. Пленный, вполне владевший английским, был допрошен. Он, собственно, подтвердил все то, о чем и так уже догадался Женя. Аддис-Абеба, намеренно лишая прямой поддержки периферийные племена и организовывая через своих эмиссаров типа Джамала бандитские шайки на границах сопредельных анклавов, пытается расширить территорию и укрепиться за счет соседей. Учитывая темпы прироста эфиопского населения, лет через 20 у них появится огромная армия в несколько тысяч голодных и злых людей, которых можно будет направить практически на любого внешнего противника. Появление фортов эфиопы расценили как возможность создания военных баз, максимально приближенных к территории вероятного противника, поэтому постарались захватить максимальное их количество. На швейцарском направлении у них было уже 2 форта. Поскольку швейцарцы не особо выходили за пределы анклава и не стремились разведывать территории, вся добыча без борьбы доставалась эфиопам. Индусы и шанхайцы были гораздо более активны. Там удалось забрать только 1 форт, а вот на западном направлении случился большой облом. Появление Жени спутало все карты. Он убил Джамала, главного агента влияния в регионе, и забрал у него столь ценный шар-индикатор, без которого все платформы были бесполезны. Он стал привязывать к себе эфиопские племена, разрушая всю стратегию экспансии. А сейчас и вовсе захватил следующий форт, уничтожив специальный отряд эфиопской армии. Военные операции против форта Сибирь пока не планируются. Идет разведка. Радиосвязь у эфиопов есть, но они ни с кем не общаются, только слушают эфир. Женя спросил, откуда эфиопы взяли индикаторы. Оказывается, на берегу озера рядом с Аддис-Абебой, которое, разумеется, назвали Тана, есть развалины древних строений. В них был обнаружен каменный ящик с тремя шарами. Может, были и другие находки, но пленник об этом не знает. Женя сразу подсчитал. Три форта у эфиопов есть, три шара было у них отобрано. То есть у них, практически, больше не осталось возможностей к расширению. Если, конечно, не было еще трех шаров. В любом случае, расслабляться нельзя. И еще, нужно добытый шар передать группе Касаткина. Заодно и пленника отправить Сотникову. Он в паре с Гальдбрихом еще что-нибудь из него выжмет. Пусть присылают вертолет. Часа за три он долетит. Еще часов через шесть будет у Касаткина. А это значит, пора связываться с базой. Интересно, а напрямую отсюда, с башни, до замка Россия сигнал дойдет? Лучший способ узнать, попробовать. А что делать с этим фортом? В форте Сибирь уже главное сделано, все настроено, теперь только методично развивать, расширять. Все скучно и довольно занудно. Но Курт Шрайбер со своей въедливостью и педантичностью, без сомнения, справится. И даже будет получать удовольствие. А, может, еще раз попробовать начать с нуля? Похоже, процесс ему начинает нравиться. Пусть Курт полностью переводит на себя канал Форта Сибирь. Оль, у тебя много вещей осталось в старом форте, кроме зубной щетки, один рюкзачок. Тебе нравится вид с крыши? Как ты смотришь на то, чтобы переехать на новую квартиру? Запросто. А если будет еще какой-нибудь форт? Или, жене вспомнился визит к Сотникову, кругосветное плавание, глупенький, с тобой, хоть на край света. И имей в виду, это не фигура речи. На закате дня все четверо сидели на той же площадке. Снежана, хоть Ольга ее и звала, выходить отказалась. Она сидела в одной из комнат форта, прикладывала холод к фингалу и лила слезы о своей порушенной любви. Ведь бывают же такие идиотки. Всю ночь упорно шла следом за Троекуровым, лелея мечты о мести. Неизвестно, правда, на что она надеялась. Но ведь дошла, подобрала автомат, добралась до своего обидчика, даже смогла выстрелить. Но когда Стэн задергался у нее в руках, перепугалась и бросила оружие на пол, не сумев попасть, даже стреляя в упор. Естественно, тут же схлопотала по морде лица, и на этом ее месть завершилась. Женя решил немного побарствовать, отметить сегодняшнюю удачу. А это, без сомнения, была удача. Поэтому он через канал заказал не бензин, ездить пока все равно было ни на чем, и не патроны, трофеев вполне хватало для того, чтобы отбиться от приличного числа зусулов. И вот сейчас все сидели на складных стульях вокруг легкого алюминиевого столика. Рядом на высокой мачте развивался триколор. На столе возвышалась бутылка самого шикарного коньяка, который Женя только мог вспомнить, Эллер де Ян Мартилу. Еще ящик такого же стоял под столом. На изящных тарелках, помимо принесенной с собой из форта Сибирь снеди, были разложены тонко нарезанный копченый окорок, ломтики лучшего швейцарского сыра и кусочки швейцарского же шоколада. Излишне, наверное, говорить, что львиная доля окорока, сыра и шоколада ждала своей очереди в прохладных подвалах форта. Сюда же притащили и рацию, чтобы не портить застолье пробежками взад-вперед. Женя разлил коньяк по пузатым тонкого стекла бокалам, поднял свой и поглядел сквозь стекло на закат. «Давайте выпьем за нас, за то, что мы смогли это сделать, и за то, что мы сейчас сидим здесь и пьем лучший в мире коньяк, а они лежат там», — он махнул в сторону леса, «за то, что вышло именно так, а не наоборот». Чокнулись, выпили, разлили по второй. «Давайте за удачу», — предложил Ветров. «Без удачи мы бы здесь сейчас не пировали». Все поддержали. «Выпьем за нашу Ольгу». Она в сегодняшнюю победу внесла самый большой вклад. Это Клаус попытался быть галантным. «Просит». Ольга приняла комплимент, шутливо отсалютовав бокалом, но внезапно посерьезнела. «Давайте выпьем за жизнь. Посмотрите, как мало здесь людей. Форт Сибирь – это меньше 100 душ, по численности – небольшая деревня, а только сегодня здесь погибло 11 человек, восьмая часть населения форта. Наблюдатели здесь, на платформе, каждому дали новую жизнь, и отнимать ее по меньшей мере преступление. И тех, кто это пытается делать, нужно карать, жестко и без условий. Давайте выпьем за то, чтобы нам всем убивать приходилось как можно меньше». Замолчали, выпили не чокаясь. Повисла тягостная пауза. «А ведь нам нужно как-то наш форт назвать», — прервал молчание Женя. «Какие будут предложения? Если на западе Сибирь, то на востоке должна быть Чукотка», — выдвинул вариант Ветров. «А почему не Камчатка? Или вообще Аляска?» — возразила Ольга. «Нет, не Канальт. Название должно быть коротким, сочным, звучным и емким. Как Сибирь?» — съехидничала Ольга. Ожило радио. «Форт Сибирь сообщал, что операция на юге завершена. Потерь нет. Новый форт назвали Алтай. Сотников передает жене благодарность за форты, за языка и спрашивает, какое имя дали второму форту. Женя взял в руки микрофон. Передайте Сотникову, что гарнизон форта Заря передает ему пламенные приветы. Конец связи. Мало-помалу бутылка опустела. В ход пошла следующая. Стемнело, луна и звезды сменили уставшие за день солнце. Женя слегка захмелел, и его потянуло на философию. С того момента, как он попал сюда, на платформу 5, прошло всего 28 дней, один лунный цикл. Вот она, круглая желтая луна над головой, точно такая же, что и в ту ночь, когда он исчез оттуда и появился здесь. А сколько за эти дни произошло событий, сколько всего случилось. Между тем Женей, что сидел сейчас с бокалом коньяка в руке на крыше завоеванного форта и тем человеком, проснувшимся в своей палатке без малого месяц назад, была, казалось, гигантская пропасть. Когда Женя вспоминал отдельные эпизоды своей прошлой жизни, ему порой становилось мучительно стыдно. Но теперь это все окончательно осталось в прошлом. Сейчас он сидит рядом с друзьями и единомышленниками, рядом он, наконец, решился назвать вещи своими именами, с любимой женщиной. И все-таки чего-то не хватает, что-то царапает душу. За этот месяц он не раз рисковал жизнью, один раз чуть не погиб. А если что-то случится, что останется на этой земле после него? Ну, форт, ну, несколько человек, которые будут искренне горевать. Но ведь этого мало. Что он себе обещал тогда, ночью, у первой локалки? Что у него будут дети? Его родные дети. Родные. Вот. Вот это слово, которого ему не хватало. У него не осталось родных, он один здесь в этом мире. Он сможет построить дом и посадить дерево. Но это ни к чему, если у него не будет сына, которому можно будет все это передать, а лучше, нескольких сыновей, у которых будут внуки, а у внуков, правнуки. Вот она, его главная личная задача, положить начало своему роду. И это вполне реально, вполне по силам, причем прямо здесь и сейчас. И, наверное, именно к этому пониманию, к этому решению он шел и готовился все 28 дней. Женя поднялся со стула и вынул из кармана небольшую коробочку. Затем повернулся к Ольге, несколько картинно опустился на левое колено, на правое, он где-то читал, опускаются лишь перед королем, а королем здесь, в этом месте, был он сам. Оля, начал он торжественно, и изо всех сил постарался, чтобы голос не дрогнул от внезапно охватившего его волнения, хотя, кажется, так в этом и не преуспел. Я тебя люблю, черт, как горло-то перехватило, и прошу стать моей женой. С трудом договорив, он открыл коробочку и протянул Ольге. На красном бархате сверкнуло бриллиантами обручальное кольцо. С другой стороны стола раздались аплодисменты. «Браво, Айгин! Давно было пора!» Ольга поглядела на Женю и, видимо, углядев что-то в его лице, не стала мучить. Она взяла кольцо из футляра, надела на безымянный палец, отставила руку, полюбовалась. «Все-таки ты неисправимый романтик», — сказала она, и, притянув к себе, крепко его поцеловала.